«Но что же мы скажем твоей маме про губу?» — спросила миссис Оустлер. Джек не успел ответить. Она продолжала. «Боюсь, Алиса еще не готова услышать, что ее сын целуется с 16-летними. Ого-го! Оказывается, миссис Оустлер называет маму по имени». Впрочем, Джек не очень удивился. «Конечно», — подумал он, — «как я сам не догадался. Иерихонская роза — это долгая песня, как минимум несколько часов. А тут еще выводили на такой интимной части тела». Джек легко представил себе, как мама и миссис Оустлер беседуют, да уж. За это время можно о многом переговорить. А если ты лежишь на кровати или на столе, и у тебя выводят иерихонскую розу в 3 сантиметрах от влагалища, разве есть темы, которые нельзя обсудить в такой ситуации? Люди делались друзьями на всю жизнь за куда меньшее время. Алиса много часов провела, глядя на лобок миссис Оустлер. Как же им близко было не познакомиться. И однако, — подумал мальчик, — несмотря на то, что после истории с лифчиком Алиса и миссис Оустлер не поссорились, порез на губе Джека, кажется, может положить их дружбе конец. Во всяком случае, Джек решил, что, по крайней мере, не станет рассказывать маме, как целовался с Эммой. «Джек, можешь сказать, что порезал губу о скрепку от степлера? Я пыталась разжать скрепку, чтобы разделить несколько листов, а ты вызвался помочь, взял скрепку в рот и порезался. А с какой стати мне брать скрепку в рот?» «С такой, что ты еще ребенок», — сказала миссис Оустлер. И потрепала Джека по голове, точнее, по своим трусам, которые все еще играли роль шляпы. Затем сняла их и зашвырнула в открытый ящик для грязного белья в другом углу ванной. «Отлично попала, кстати». Она вообще выглядела как спортсмен, причем именно как юноша-спортсмен. «Пойду найду тебе футболку. В ней отправишься домой. Скажи маме, что твою рубашку и галстук я отдам в химчистку сама. Так и сделаю», — сказал Джек. Эммина мама вышла в спальню и открыла ящик комода. Джек все смотрел на себя в зеркало над раковиной, на свой обнаженный торс, словно ждал, что сию секунду начнет расти. Вернулась миссис Оустлер с футболкой, черной, как ее трусики, с очень короткими и узкими рукавами, как носят женщины. Эммина мама была очень маленькая. Ее футболка оказалась Джеку почти в пору. «Это моя, разумеется», — сказала миссис Оустлер. «Эммина одежда тебе будет очень велика», — добавила она сукаризной. Кровь, наконец, перестала идти, но губа распухла. В зеркале Джек хорошо видел шрам. Миссис Оустлер бережно помазала ему губы помадой. Тут в ванную вошла Эмма. «В этой футболке ты вылитая девчонка», — сказала она. «Наш Джек такой красивый. Из него выйдет отличная девочка, верно?» — шутливо парировала миссис Оустлер. Эмма ссутулилась. Ее лицо приняло обиженное выражение. Казалось, она поняла маму буквально. Мол, Джек-то красавец, и девочка из него выйдет отличная, не то что она, Эмма. «Мы скажем Джековой маме, что он порезал губу о скрепку от степлера. Пытался, глупыш, рожать ее зубами. Иди в жопу! Я хочу увидеть эту чертову иерихонскую розу!» — твердо сказала Эмма. «И я хочу, чтобы Джек тоже смотрел». Не говоря ни слова, миссис Оустлер расстегнула серебряный пояс и плотно сидящие черные джинсы и закатала заправленную в них кофту. Затем она немного спустила джинсы с бедер, весьма стройных, и Джек увидел, как из черных же трусов растет иерихонская роза, половина скрыта под ними. Миссис Оустлер запустила под резинку большие пальцы, но прежде чем спустить трусики, сказала: «Джек, если твоя мама об этом узнает, она очень, очень расстроится. Это еще хуже, чем целоваться с 16-летней девочкой, понимаешь? Вот оно что», — сказал Джек, и миссис Оустлер спустила трусы. «Ну вот и он, цветок этот». Разумеется, на иерихонскую розу Джек даже смотреть не стал. Он верил в мастерство мамы и думал, что все ее розы — совершенные копии друг друга. Пока Эмма, ахая, разглядывала тот другой цветок внутри татуированной розы, Джек внимательно, тщательно рассмотрел настоящий цветок. «Да, вот уж улов так улов. Целых 2 настоящих влагалища в один день». Лобковые волосы Эммы торчали во все стороны, словно стремились отразить ее непокладистый характер. Не то у миссис Оустлер. Все причесано и аккуратно подстрижено. Если раньше Джек немного сомневался в истинности Эмминого вердикта, в ее формулировке «страсть к женщинам постарше», то теперь убедился в этом окончательно. Влагалище Эммы не произвело почти никакого впечатления на малыша, а тут он повел себя, ну, совершенно иначе. «Это отвратительно», — сказала Эмма, имея в виду мамину татуировку. «Это самая обычная ерихонская роза. Таких полно», — не уступал Джек. «Моя мама умеет делать ее лучше всех». И продолжил глазеть на влагалище миссис Оустлер, а та лишь взъерошила ему волосы и сказала: «Ну, конечно, дитя мое, конечно». Тут вдруг Эмма возьми и ударь его со всего маху. От неожиданности Джек отступился, упал на пол у ящика с грязным бельем и сразу же приложил палец к губе проверить, не пошла ли снова кровь. «Конфетка моя, ты вовсе не на татуировку смотрел!» «Эмма, мальчики — это мальчики, их не переделаешь», — сказала миссис Оустлер. «А ты гляди, будь с ним поласковей. Да и крови на сегодня хватит». Эмма схватила Джека за футболку матери и рывком поставила его на ноги. В одном из многочисленных зеркал Джек успел заметить, как миссис Оустлер возвращает трусы на прежнее место и натягивает обратно джинсы. «Ну и что подумал малыш по поводу иерихонской розы моей мамы?» — угрожающим тоном спросила Эмма. Миссис Оустлер не поняла, что Эмма имеет в виду пенис Джека. Наверное, решила она, дочь издевается над небольшим ростом мальчика. «Эмма, ну брось! Стыдно пугать маленьких», — сказала она. «Приличные люди так себя не ведут». На прощание Джек столкнулся еще с одной неожиданностью. Его поцеловала и Эмма, и ее мама. Эмма в здоровую верхнюю губу, миссис Оустлер в щеку. «Что-то в этом странное», — подумал Джек. Но счел, что рассказывать маме не станет. Ни к чему ее расстраивать. Да и вообще решил, что о большинстве событий, случившихся в тот день в особняке Оустлеров на Форест-Хилл, стоит умолчать.